Как видишь, вид у меня несколько ошалелый. Пьер уже начал беспокоиться. Дети на седьмом небе от счастья. Здесь столько всего, у них голова кругом идет. Мы решили остаться еще на несколько дней, чтобы все посмотреть, и поэтому, к сожалению, не сможем заехать в Дублин. Надеюсь, учеба идет успешно. Не позволяй больше Рупорту таскать тебя по концертным залам. Объясни ему, что тебе нужно учиться. Целуем, обнимаем. Стеф, Пьер, Жан-Луи и София. Привет, Рози! Я тебе звонил, но тебя не было дома, так что я решил написать записку. Я на несколько недель уезжаю вместе с хором, в котором пою. Мы будем выступать в Казахстане. Будем ездить по всей стране. Это очень интересно. Я закрыл салон на время своего отсутствия. Так что тебя теперь не будет беспокоить ни шум оттуда, ни музыка из моей квартиры. Сможешь спокойно учиться. На всякий случай оставляю тебе ключи от моей квартиры. Желаю успеха в учебе. Увидимся, когда вернусь. Может быть, тебе стоит познакомиться с этим парнем из интернет-кафе? Мне кажется, ты ему нравишься. Он все время про тебя спрашивает. Руперт, твой сосед. Рози Дюн, сообщаем, что сумма вашей задолженности за пользование интернетом в настоящий момент составляет 6,20 евро. Просим вас незамедлительно погасить существующую задолженность, иначе мы будем вынуждены принять меры. Рос из интернет-кафе на первом этаже. Вы вошли в дублинский чат, развелся и доволен. В настоящее время в чате находится 0 посетителей. Лютик входит в чат. Лютик. Черт, куда все подевались?